Нет, как ни говорите, в нем есть мистическое, а без мистического нет поэзии, — говорила она одним черным глазом, сердито следя за движениями лакея, который опускал гордину. Мистицизм без поэзии — суеверие, а поэзия без мистицизма — проза, — сказала она, печально улыбаясь и не спуская взгляда с лакея, который расправлял гордину. «Филипп, вы не ту гордину, у большого окна», — страдальчески проговорила Софья Васильевна, очевидно, жалевшая себя за те усилия, которые ей нужно было сделать, чтобы выговорить эти слова, и тотчас же для успокоения поднося ко рту рукой, покрытой перстнями, пахучую дымящуюся пахитоску. Широкогрудый, маскулистый красавец Филипп слегка поклонился, как бы извиняясь, и слегка ступая по ковру своими сильными, с выдающимися икрами ногами, покорно и молча перешел к другому окну и, старательно взглядывая на княгиню, стал так расправлять гордину, чтобы ни один луч не смел падать на нее. Но и тут он сделал не то, и опять измученная Софья Васильевна должна была прервать свою речь о мистицизме и поправить непонятливого и безжалостно тревожащего ее Филиппа. На мгновение в глазах Филиппа вспыхнул огонек. «А черт тебя разберет, что тебе нужно!» — вероятно, внутренне проговорил он, — подумал Нехлюдов, наблюдая всю эту игру. Но красавец и силач Филипп тотчас же скрыл свое движение нетерпения и стал покойно делать то, что приказывало ему изможденное, бессильное, вся фальшивая княгиня Софья Васильевна. «Разумеется, есть большая доля правды в учении Дарвина», — говорил Колосов, развалясь на низком кресле, с сонными глазами глядя на княгиню Софью Васильевну. «Но он переходит границы». «Да». «А вы верите в наследственность?» — спросила княгиня Софья Васильевна Нехлюдова, тяготясь его молчанием. «В наследственность?» — переспросил Нехлюдов. «Нет, не верю», — сказал он, весь поглощенный в эту минуту теми странными образами, которые почему-то возникли в его воображении. Рядом с силачом, красавцем Филиппом, которого он вообразил себе натурщиком, он представил себе Колосова нагим с его животом в виде арбуза, плешивой головой и безмускульными, как плети, руками. Также смутно представлялись ему и закрытые теперь шелком и бархатом плечи Софьи Васильевны, какими они должны быть в действительности, но представление это было слишком страшно, и он постарался отогнать его. Софья Васильевна смерила его глазами. «Однако мессия вас ждет», — сказала она. «Пойдите к ней, она хотела вам сыграть новую вещь Шумана. Очень интересно». «Ничего она не хотела играть. Все это она для чего-то врет», — подумал Нехлюдов, вставая и пожимая прозрачную, костлявую, покрытую перстнями руку Софьи Васильевны. В гостиной его встретила Катерина Алексеевна и тотчас же заговорила. «Однако я вижу, что на вас обязанности присяжного действуют угнетающе», — сказал он, как всегда, по-французски. «Да, простите меня, я нынче не в духе и не имею права на других наводить тоску», — сказал Нехлюдов. «Отчего вы не в духе?» «Позвольте мне не говорить, отчего», — сказал он, отыскивая свою шляпу. «А помните, как вы говорили, что надо всегда говорить правду, и как вы тогда всем нам говорили такие жестокие правды? Отчего же теперь вы не хотите сказать? Помнишь, месси?» — обратилась Катерина Алексеевна к вышедшей к ним месси. «От того, что то была игра», — ответил Нехлюдов серьезно. «В игре можно. А в действительности мы так дурны, то есть я так дурен, что мне, по крайней мере, говорить правды нельзя. Не поправляйтесь, а лучше скажите, чем же мы так дурны?» — сказала Катерина Алексеевна, играя словами, как бы не замечая серьезности Нехлюдова. «Нет ничего хуже, как признавать себя не в духе», — сказала месси. «Я никогда не признаюсь в этом себе, и от этого всегда бываю в духе. Что ж, пойдемте ко мне». Мы постараемся разогнать вашу «мюэс-мё» — дурное настроение. Нехлюдов испытал чувство, подобное тому, которое должна испытывать лошадь, когда ее оглаживают, чтобы надеть узду и вести запрягать. А ему нынче больше, чем когда-нибудь, было неприятно возить.